Глава 52. Кровь и смерть. Я перелетаю через ветхую, выбеленную непогодой оградку бунгало, перед которым мы стоим, бунгало Каспиана, и ничком падаю на его ярко-красный, такого же оттенка, как форма школы Колдер, преддверный коврик. Секунду спустя рядом со мной приземляется Джуд, проделав своим телом дыру в крыльце. «Какого хрена? Что это было?» Восклицает он, упираясь руками в крыльцо по обе стороны от меня и вылезая из дыры, как будто это пара пустяков. «Ну, конечно. Надо полагать, когда у тебя имеются бицепсы, похожие на стволы деревьев, так оно и есть». «Не знаю». У меня звенит в ушах и болит все тело. И все же я хватаюсь за руку, которую протягивает мне Джуд, и оглядываюсь по сторонам, пока он помогает мне встать. Звук был такой, будто что-то взорвалось, но... Я замолкаю на полуслове, потому что вижу, что взорвалось. Бунгало, на крыльце которого мы с Джудом только что прятались от дождя. «О, боже!» — воплю я, изо всех сил стуча в дверь Каспиана, затем сбегаю с его крыльца вниз. «Там были люди! Джуд, там были люди!» Если точнее, там жили русалки, Белинда и Бьянка. За прошедшие годы у меня с ними не раз бывали общие уроки. Мы вместе работали в лаборатории и состояли в одних командах на физкультуре и... «Где они?» — спрашиваю я, впервые разглядев их бунгало, а вернее то, что осталось от него. Взрыв сравнял его с землей. «Они должны быть здесь. Где-то здесь они должны...» Я начинаю в отчаянии бегать вокруг, ища хоть какие-то следы этих двух русалок. «Пожалуйста, хоть бы они не погибли! Пожалуйста, хоть бы они не погибли! Пожалуйста, хоть бы они...» Я вдруг слышу голос Джуда. Он кричит мне что-то, находясь через два домика от того, который занимали Белинда и Бьянка. Но я не могу расслышать, что он говорит, из-за безумного рева этого шторма. Я спешу к Джуду так быстро, как мне только позволяет боль в боку. Гром гремит так оглушительно, будто готовится разнести небо в клочья, а молния ударяет в землю через каждые несколько секунд. Если это всего лишь внешние полосы дождя этого урагана, то каким же, черт возьми, будет его центр? Как бы то ни было, нам никак нельзя находиться посреди этого ненастья. Но у нас нет выбора. Моё бунгало только что сгорело дотла. Я не позволяю себе думать, почему оно сгорело. А еще одно только что взорвалось. Здесь происходит что-то ужасное, но я не понимаю, что. А знаю только, что у меня такое чувство, будто мы нигде не будем в безопасности. К тому же пропали две девушки, и мы должны их найти. Когда я, наконец, добираюсь до Джуда, он стоит на коленях, наклонясь над чернокожей девушкой в короткой розовой пижаме, лежащей на земле, согнув руку под неестественным углом. Белинда. «Она в порядке?» — кричу я, упав на колени с другой стороны от нее. И сразу понимаю, что нет, она не в порядке. Ее красивое лицо все изрезано, а невидящие глаза смотрят в пространство. «Как она...» У меня сжимается горло, и я не могу произнести это слово. Просто не могу. Сегодня вечером и так уже было слишком много смерти, разрушений и горя. «Она ударилась головой», — монотонно говорит Джуд. «Из нее все еще идет кровь». Я пристально смотрю на него, потому что по его голосу слышно, что ему так же скверно, как и мне. Но он отвернулся и избегает смотреть мне в глаза. Решив, что ему должно быть нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, я наклоняюсь и закрываю Белинде глаза, прежде чем встать на ноги. Затем подбегаю к оранжевому пуховому одеялу, которое я выбросила под дождь, и подбираю его. Удостоверившись, что змеи поблизости нет, накрываю им девушку, которая в 10 классе была моей напарницей по лабораторным работам. Затем говорю. «Нам надо найти Бьянку». Когда я произношу эти слова, меня наполняет ужас. Я боюсь, что мы найдем ее мертвой, как и Белинду, и мне кажется, что я этого не выдержу. Сначала Сирина, потом Ева, потом Белинда. Мне этого больше не вынести. Но у меня нет выбора. Мне придется иметь с этим дело. Придется это вынести, потому что где бы она сейчас ни была, что бы с ней ни произошло, Бьянку необходимо найти. «В чем дело?» — шепчу я. «Почему это происходит?» Джуд не отвечает. Он встает на ноги, но все так же не смотрит на меня. Я гадаю, потому ли это, что он тоже знал Белинду, или потому что ему так же нехорошо от этих смертей, как и мне самой. Но обернувшись, мы обнаруживаем, что мы здесь уже не одни. Ученики высыпают из своих бунгало и из общежития младших классов на центральную аллею, проходящую через всю жилую зону. Дождь все еще хлещет. Громы молнии разрывают небо, но испуганные ученики все равно толпами выбегают наружу. Что может означать только одно. Ева и Белинда не единственные, кого настигла смерть.